Сама не знаю почему, я сразу поняла, что ему нельзя доверять. Он говорил без акцента, и все-таки я поняла, что он иностранец. Он пытался расспрашивать меня, но я отвечала уклончиво, ну, вы понимаете. Мадам Жанна произнесла это с таким видом, будто хотела сказать: «Вы ведь тоже женщина и знаете, что я имею в виду». Вдруг она услышала шум, рванулась на лестничную клетку, наклонилась над перилами и крикнула неожиданно визгливым громким голосом: «Вы к кому?» «Нет. Их сейчас нет, они уехали отдыхать. Когда вернутся? 28 сентября». Идя обратно, она улыбнулась полицейскому, сидевшему на ступеньках в обществе мальчугана. И вот как будто случайно 3 дня спустя приходит другой, но этот разговаривал уж точно с немецким акцентом, нельзя было ошибиться. А на следующей неделе перед домом остановилась машина из комендатуры. Вышел из нее лейтенант, и с ним 3 в военной форме. Мне и 2 слов не сказали, поднялись прямо сюда. Я пошла следом. Когда увидела, что они сейчас вышибут дверь, то сказала им, что у меня есть ключ, и они подождали, пока я за ним схожу. Но мне они не дали даже зайти. Захлопнули дверь прямо у меня перед носом. Пробыли там 4 часа. Что ж они все это время делали, не знаю. Вещей тогда в квартире было так же мало, как сейчас. Наконец лейтенант спустился один, зашел в каморку, сел, не дожидаясь приглашения. Он немного говорил по-французски и стал задавать мне вопросы о месье Буве, особенно настаивал, чтобы я сказала, куда тот уехал. И все время повторял: «Вы знаете это, мадам». «Да если бы, говорю, и знала, вам бы не сказала». «Это очень плохо, мадам». Такой был высокий блондин, красивый малый, и такой прямой, будто в корсет затянут. Он позвал еще одного, который сидел все это время в машине, и они принялись шарить по ящикам. Нашли открытки из свободной зоны, куда уехало много жильцов, и все их унесли. И верите ли, они приходили еще 3 раза, как будто им было страшно важно найти его. Мне это, честно говоря, даже доставляло удовольствие, потому что доказывало, что месье Буве их не любит. Но в то же время я беспокоилась. Ведь я так и не знала, удалось ли ему скрыться, и только через 3 месяца после освобождения, смотрю, он прямо перед самым домом вылезает из грузовика, приехавшего из Дордони и битком набитого беженцами. «И что он сказал вам?» «Ничего. Спросил, свободна ли еще его квартира, и не слишком ли я тут голодала». «А когда вы рассказали ему о тех немцах?» Он улыбнулся. «По-моему, его это позабавило. Позже он рассказал мне, что прожил все военные годы на ферме в Дордоне. Кажется, помогал там по хозяйству, и я в это верю, потому что руки у него стали крепче, и на ногах все еще были толстые крестьянские башмаки. Он часто вспоминал о тамошней фермерше, так что я даже стала немного ревновать. Скажите, теперь-то нам его вернут, раз он ваш брат, и нет никакого смысла держать его у себя?» В ее взгляде промелькнуло подозрение. «Или, может, вы считаете, что лучше выбрать другое место для...» Она подыскивала слово. Сказать «погребение» как-то язык не поворачивался, а «похороны» вроде бы звучало вульгарно. «Этим во 2 половине дня должен заняться мой поверенный. Все делается не так быстро. Моего свидетельства недостаточно, нужны еще и другие». «А...» Врач, лечивший его, когда он упал с дерева, к сожалению, умер. Но, наверное, жив еще кто-то из его старых друзей. «Вы думаете, он и вправду женился на этой женщине?» «Возможно. Даже очень вероятно. Но ведь он ее бросил, правда? Значит...» Инспектор, стоявший в дверях, слегка покашливал, и мадам Жанна воспользовалась этим как предлогом, чтобы закрыть, наконец, окна и ставни, пусть даже тела уже не было. Она подошла к постели, чтобы снова застелить ее, и растрогалась тем, с какой готовностью мадам Лер стала ей помогать. «Эх, заболталась я. Нет, чтобы хоть пыль тут вытереть. Вы снова все опечатаете, инспектор?» «У меня такой приказ». «Как подумаю, что в ту ночь нечаянно 2 раза дергала за шнурок...» На лестничной клетке она подозвала мальчугана Сардо.